Эти дни особо почитают всех богов и героев, которые боролись с демонами зла и побеждали их. В эти дни происходит торжественное моление перед изображением Дурги, Великой Матери, супруги бога Шивы, идет Дурга Пуджа. В Бенгалии и Майсуре ее почитают превыше всех других богов, и там нет уголка, не охваченного Дурга Пуджей. В Дели же, впрочем, как и в других больших городах, главным образом колонии бенгальцев отмечают его в своей традиционной манере и празднуют пышно, ярко, нарядно. Под пестрыми, туго натянутыми навесами шамианами собираются толпы мужчин в длинных белоснежных рубахах и дхотти. Приходят с мужьями и детьми женщины в отборных нарядах, в золототканых, вышитых и расписных шелковых сари. Кованые, филигранные, массивные ажурные золотые украшения сверкают на их шеях и руках, оттеняют черноту волос, блестят в ушах. От одного этого зрелища создается праздничное настроение. Под каждой из этих шамян на особом месте стоит изображение богини Дурги, древнейшей из богинь, сильной карающей богини древнего материнского общества. Как и все боги в Индии, она выглядит домашней и уютной, несмотря на блеск своих уборов и на кровь демона, которого она беспощадно разит копьем. Статуя Дурги — это целые скульптурные комплексы, в которые входят фигуры, символизирующие доброе и злое начало. Центральное место занимает сама Дурга, многорукая, прекрасная, беспощадная козлу. В одной из ее правых рук — копье, и она вонзает его в демона. Этот демон вышел на бой с Дургой в виде буйвола, но она рассекла буйвола мечом, и тогда демон появился перед ней в своем настоящем облике. На всех скульптурах изображен убитый буйвол, как-то удивительно по-мертвому плоско лежащий у ног Дурги, и невысокий человек синего, зеленого или темного цвета, возникающий из его рассеченной туши. Кровь буйвола и кровь демона, текущие из пронзенной груди, всегда изображается очень натуралистично. Крови много, и этот четкий переход от условности к реализму в скульптурах делит их как бы на две части — мир богов и мир людей. В мире богов позы статичны и заданы раз и навсегда. Боги красивы, и лица их не выражают ничего. И сама Дурга, и окружающие ее небожители — меньшие по размерам, но тоже нарядно убранные фигуры, изображающие сына Дурги, носящего имя Картикеи или Картика, и другого ее сына Ганеша, бога с головой слона, и еще разных богов и богинь, они воспроизводятся из года в год одинаково в тех же позах. У каждого из индийских богов есть свое животное. Дурге принадлежит лев. Он тоже присутствует в этих скульптурных группах. Свирепый, напряженный, он яростно вонзает когти в тело буйвола или в самого демона. Его пасть и лапы окровавлены. Лев и буйвол — это символы жизни на земле. Это то, что люди знают, умеют изобразить по-своему. Рассечение буйвола — это память о кровавых жертвоприношениях, да и не только память, а в известной мере и сегодняшний день, так как в Бенгалии и во многих других областях Индии до сих пор приносят в жертву богиням козлят и петухов, а иногда и буйволов. Поражаемый богиней демон тоже изображен по-земному, как воин, гибнущий на поле битвы. И иногда художники так по-мяснически иссекают буйволы и заставляют льва с такой яростью рвать когтями тело демона, что смотреть даже как-то тягостно. Ритуал служения богине в дни праздника делится на определенные части. Вы можете прийти в храм утром и увидеть, как под многоцветным пологом шамианы сидят на коврах молящиеся, женщины отдельно, мужчины отдельно. А жрец